Глава 5. 11 марта, 628 день войны. Дивизия Лейбштандарт, боевые задачи. Штурмовая группа Сандик, северо-запада. Штурмовые группы Краас, Хансен, севера. Штурмовая группа Вит и Мейер, северо-востока. Дивизия Рейх. Поддерживая штурмовые группы, блокирует город севера, полк Дойчланд атакует город запада. Дивизия Тоттенкопф. Глубокий обход северо-востока с выходом на Чугуевское шоссе. 48-й танковый корпус атакует в направлении Чугуева с целью охвата города с юга. 303-я советская дивизия отходит на рубеж Песочин, поселок Южный. Советские войска в городе, 17-я стрелковая бригада НКВД, 595-й этап РГК, остатки 19-й стрелковой дивизии и 62-й гвардейской стрелковой дивизии, 179-я и 86-я танковые бригады. 11.15. Переулок Котовского. «Копай, земляков, копай!» Взмокшая Екатерина яростно выбрасывала землю саперной лопаткой. Щель копали в двух шагах от сарайчика, так, чтобы за остатками забора улица просматривалась. Женька отгребала землю огромной ржавой лопатой. Руки крепко соднила, хорошо начальница рукавицы презентовала. Сама она уже зарылась по шею, только светлая голова мелькала. Воткнула лопатку в сырую землю. «Давай, меняй, застоялся!» Выпрыгнула, Женька, подобрав полы шинели, протиснулся в выкопанный узкий прямоугольник, неуклюже поддел землю, шло туго, начинался глинистый слой. «Земляков, ты замерз? Чешо? Шинель мог бы и скинуть?» «Не могу», — пробурчала Женька, врубаясь лопаткой в тяжелый грунт. «У меня, Кать, штаны провались. Надо же, а иголку с ниткой ты потерял?» «У меня поперек лопнули». Женька на миг выпрямился, глянул на командиршу. «Ты не нервничай, пожалуйста, я сейчас приноровлюсь, а со штанами потом что-нибудь придумаю». Катрин смотрела молча, глаза зеленые, мерзлее земли весенней. День начался хуже некуда. На рассвете загрохотало сразу на севере и западе, и воздух загудел. Отвратительный был день. «Ривьера сраная», как выразилась начальница. Нависала бледно-голубая, бесконечно прозрачная прорва неба, из которой пикировали и пикировали лаптежники. Бомбили район городского парка и ипподром. Здесь, ближе к Крашкиной даче, самолеты проходили на высоте, перестраивались для атаки. Вспухали редкие облачка разрывов зенитных снарядов. Силуэты Ю-87 тянулись на юг. Тут же над городом появлялись новые. Грохотало. Женька понимал, что у немцев не может быть столько пикировщиков, не могут же существовать тысячи этих неуклюжих, с виду неистребимых самолетов. Просто немцы очень организованно работают. Черт, да какая там организация? Вот они, волна за волной, бесчетно, тысячи. Истребителей сопровождения видно не было, что-то носилось в вышине, едва слышно стрекотало, дважды появлялись наши штурмовики. Женька видел звенья ширококрылых машин, проскальзывающие над крышами домов. Шли туда же, на север, к Белгородскому шоссе. Игрушечно стучали авиапушки, смутно грохотали бомбы и разрывы РСов. Еще далеко. Женька с разведчиком прислонял к борту полуторки пролет дряхлого забора. Маскировка фиговая, но при беглом взгляде с улицы машину не заметят. Т-60 прятался в соседнем дворе. Броню загромоздили срубленными ветвями яблонь. Приземистая танкетка казалась еще одним ветхим сарайчиком. Тень возникла над головой совершенно неожиданно, практически беззвучно, широко распластанные крылья, неряшливо торчащие у пробоин лохмотья дюраля, медленно вращающийся винт, шуршание воздуха, свист. От плоскости что-то отрывалось, отваливалось. Ил-2 промелькнул предсмертной тенью, едва не зацепив трубу домишка, замершего на противоположной стороне переулочка. Через мгновение земля под ногами трогнула, утробно и сильно громыхнула. Женька видел сквозь ветви вспухающий дым. Самолет рухнул где-то у пролет культовского проезда. Поверить невозможно, казалось, тень самолета еще скользит под тесным двориком. Нет, это клочья дыма колыхались на солнечном диске. Катрин перепрыгнула через соседний заборчик, зубы стиснуты, почти некрасивые, тоже видела. «Чего встали? Работаем!» Сейчас Катрин молча сидела на корточках, прижимала к плечу корявый черенок лопаты. Женька пыхтел, выбрасывая наверх землю. Часть комья всыпалась назад, норовя угодить за шиворот. «Ступеньку сделай, выпрыгивать трудно будет», — пробурчала командирша. «Да чего я так? Вымахну?» «Не тебе роем!» Катрин принялась прихлопывать, трамбовать бруствер. «Связисты до нас, долговязых, еще не доросли!» Женька изобразил приступ к ступеньку, топтал ногой. Начальница ухватила за ворот, помогла выбраться, шинель затрещала. Катрина выругалась. «Сыплется, вот херня, у меня гимнастерка тоже как кисейная. Давай полы задери, глянем, что с портками». «Кать, может, я сам как-нибудь?» – неуверенно запротестовал Женька. «Поворачивайся, поворачивайся, не к проктологу пришел. И сними это пальто дурацкое». Женька со вздохом расстегнул шинель. Имелись подозрения, что штанами процесс разрушения не ограничился. Перенос импортного имущества в кальку всегда был связан с риском. Ткань разрушалась относительно медленно, но нехорошо, если именно теплое кальсоны в первую очередь эффект и поразил. «Портки на выброс», — констатировала начальница после тщательной оценки повреждений. «Разве что денек еще протянут». «Кать, а...» «Светишься, ну не сильно, не обмирай, легче воевать будет. Я тебе предлагала бельишко сменить?» «Оно же немецкое было, и не очень...» «И не очень стиранное? Земляков, в этом вопросе можно и должно быть беззаветным интернационалистом. Чешешься?» Женька вздохнул, укус насекомых терпеть было можно, вот только отчего паразиты о себе напоминали так неожиданно и в самые неуместные моменты. «Держись!» С неожиданным сочувствием сказала Катерина. «А со шмотками придумаем что-нибудь. Тебе пока нужно строевой вид сохранять». Женька кивнул. Сама начальница имела вид боевой, подтянутый, в короткой телогрейке, с ремнем, отягощенным под сумками и ножными со штыком. О командирском звании только облезлые кубари в петлицах напоминают. Шаровар на коленях прохудились, но почти у всех военнослужащих форма ободралась. Не первую неделю в бою. Наступление, потом оборона. «Да ничего, я, как все...» Женька принялся очищать саперную лопатку от глины. «Что нам еще нужно сделать?» Нервничала начальница, и Женька ее понимал. Батальоны дерутся под бомбежками, сражаются, сдерживают немцев. Капитан работает в штабе, готовит фрицам сюрприз. «Вечером начнется, а тут сиди без дела. Катерина уже кусаться готова. Нервная дама всегда опасна, уж такая, как госпожа Метина». «Не ерзай», — пробурчала начальница. «Пошли, обед связистам организуем, да штанцы твои подштопаем, с хозяйкой поговорим». Вареная картошка, толченая с тушенкой, была сытной и горячей, только уничтожали ее в молчании. Связисты переживали. Сегодня их день был, антенну нарастили еще в темноте. Женька помогал с растяжками. Сейчас шестиметровая конструкция пряталась среди ветвей старой груши и стеной дома. Заметить, конечно, можно, но замаскировали как могли. Лейтенант Костя то и дело ходил к телефону, проверял, есть ли связь со штабом. Все понимали, выход в эфир мощной глушилки под боком противника незамеченным не останется. Сколько придется работать? Успеют немцы точное расположение засечь? Женька мыл котелки, жир даже теплой водой отмывался плохо. Разведчики сразу ушли на посты. Приблизившиеся разрывы снарядов даже на опытных бойцов действовали угнетающе. Катерина на кухне беседовала с хозяйкой, спрашивала, есть ли у Натальи Семеновны родственники или знакомые на южной окраине. В общем, намекала прозрачно. 15:40. Перекресток улицы Фурманова и Люсинского переулка. «Закапываются, суки!» — пробурчала Катрин. Вид со второго этажа открывался не то чтобы роскошный, но вся ложбина вдоль улицы академика Павлова просматривалась. Край кладбища, дорога, там спухали редкие облака разрывов. Дымился развернутый поперек проезда бронетранспортер. Дальше горела еще одна машина, издали непонятно, наша или немецкая. Среди кустов на окраине кладбища изредка перебегали фигурки. Должно быть, начальница в бинокль немцев отлично видно. Правее замер город, серые дома в густой завесе дыма, множество пожаров слилось в одно колышущееся марево, в котором глухо грохотали разрывы снарядов и бомб. В доме со связистами Катрин все-таки не усидела, выбрались к перекрестку вместе с сержантом-разведчиком. Женька сообразил, что его берут, чтобы на глазах оставался. Начальница проворчала, что земляков, как дитя малое, всякую каку в рот тянет. То с диверсантами знакомиться лезет, то под немецкую гранату сунуться норовит. Теперь дурной товарищ земляков сидел на продуваемом чердаке, любовался возящимся у кладбища противником. Боевую группу Майера зажали крепко. Дивизионный разведывательный батальон немцев, усиленный подразделениями танкового батальона, относительно беспрепятственно прошел вдоль шоссе и угодил в приготовленный мешок. Теперь немцы укрывались между развалинами домишек поселка, примыкающими к кладбищу. Гренадеры окапывались между могил, легкие минометы отплевывались, пытаясь накрыть плотно бьющие с окраины поселка Халтурина пулеметы. Две атаки советской пехоты немцы отбили. Но сами двинуться вперед не могли, русские противотанковые пушки с хорошо подготовленных позиций не давали высунуться на дорогу. Немцы ждали подкрепления. К ним уже двинулась подвижная группа резерва. «Накрыть бы их поплотнее», – прошептал разведчик, опираясь о плечо Женьки. «Как на ладони! Корректировщика бы сюда да ударить!» «Чем?» – угрюмо поинтересовалась Мезина. «Гаубицы, что остались все за городом, от немцев драпают. Здесь одна батарея до снарядов, там Сгулькин. Что смогут сделать?» «Да я понимаю. Так, ерзаю», – разведчик вздохнул. «Ты не ерзай», – попросил Женька. «Придавил». «Виноват, товарищ младший лейтенант». Разведчик поспешно отодвинулся. «Да я не к тому. К балке прижимаешься, а я штаны только зашил. Лопнут ведь, задница на честном слове держится». «О, так бы и сказали. У Николы запасные шаровары есть, по случаю достались. Почти не ношенные, хотите, попрошу?» – великодушно предложил разведчик. «Выручи, а то шевельнуться боюсь», – признался Женька. «Сделаем. Только ведь солдатские, а вы...» Сержант выразительно покосился на Женькины новенькие погоны. «Слушай, я обстановку у командования не выпрашивал, к гусарству склонности не имею. Приказали, ношу», – оправдался Женька. Катрина ехидно покосилась. «Пошли к связи, модники. Немцы никуда не делись, война идет по расписанию». Приказ уходить Катрин получила в 17:30. Пыталась возражать, но на том конце провода сказали что-то такое, что Мезина мигом разговор окончила, вышла злая и красная. «Уходим, земляков, бери вещички и немца, и к машине». Женька поспешно собирал хозяйство, когда заглянула Наталья Семеновна. «Бежите, а? А мне як?» «Твоя красуня грошей дала, рейхсмарки, так? Значит, бежите?» Женька меликом взглянул на бурые разных оттенков купюры, наверняка из кармана фрицев, что за садиком валяются. Рачительная Екатерина, этого не отнять. «Меняем диспозицию, тетя Наташа. Война ныне маневренная, раз уходим, могут и немцы прийти. Круговорот, так сказать. Вы бы побереглись. Потаскуны вы брехливые, они вызволители», с неожиданной ненавистью заявила тетка. «Дочь с внучкою за Ташкент загнали. Зять неведомо где. Да еще крыши над головой лишаете. А куда я пойду, если муж здесь на кладбище лежит?» Женька отвернулся, а, к счастью, тут во дворе затарахтел двигатель полуторки. Грузовик прыгал по улице. Вчера еще проезжали относительно нормально, сегодня то и дело приходилось притормаживать. Рухнувшие столбы, заборы, один из домов разнесло прямым попаданием. Земля порыжала от кирпичной пыли, забор рухнул, придавив тонкие замерзшие вишневые деревца. У уцелевшего пролета лежали два трупа, прикрытые одинаковыми ситцевыми занавесками. Полуторка миновала воронку, прибавила ходу. Женька изо всех сил упирался ногами, удерживал на коленях автомат. Ротенфюреру приходилось еще хуже. Начальница лично проверила, как связан пленник. На всякий случай стянула немцу и ноги. Теперь эсэсовец катался у заднего борта, тщетно пытаясь упереться плечом, но смотрел насмешливо. «Господин комиссарский переводчик, похоже, вы окружены. Надеетесь удрать? Зачем удирать? Ваши силы мы успешно раздробили, а дальше посмотрим». Женька сплюнул за борт, но не слишком изящно. Уж чересчур машину мотало. Немец-гад криво усмехался, за сопляка считает. «А кто ты, Евгений Земляков, на самом деле? В армии месяц хвостиком штаны чужие и жалости подарили. Только умеешь, что лопотать с венским акцентом. Лох, лузер и чмо московское. Стрелять-то толком не научился». Немец все ухмылялся, морда обросла белесой противной щетиной, а ворот камуфлированной парки в дерьме каком-то. Но наглость вернулась, видел ротенфюрер, что жуткая фройлейн-ведьма за баранку раздолбанного драндулята села. Непрестижно, лапотно. А может, его того? Случайный выстрел в целях пресечения любых мыслей о побеге. Немец улыбаться перестал. Видимо, интуиция изрядно развита. Как же его Катерина наколола-расколола. Впрочем, у наставницы солидный опыт. А стрелять мы вас, ротенфюрер, пока не будем. Вдруг пригодишься, тварь такая. Хотя зачем? Ствол автомата вроде сам собой развернулся к немцу. Женька хотел ужаснуться, но почему-то не мог. Враг сидит. Несмешливый паренек из трудолюбивой рабочей семьи. Натуральный СС. И еще неизвестно, как дальше повернется. Проскочили мимо забившихся между домами грузовиков. Мелькнула зенитка, вкопанная в землю по самый ствол. Полицейская антилопа тормознула. Женька, как водится, приложился затылком о кабину. Черт, пора бы приноровиться. Катрин высунулась из кабины. «Не высыпались? Как по нам палить начали, я газанула от души». «Стреляли?» – забеспокоился Женька. «Ладно, проехали уже». Катрин внимательно взглянула на немца. «Ты его воспитывал? Что-то он забледнувший слегка. Ты случайно о задании не забыл?» «Ни в коем случае. Выгружать? Сваливай!» Катрина озабоченно завертела головой. «У немцев где-то за Шевченками батарея нащупывает, падла. Как бы антилопку не раздолбили». 18:50. Улица Академика Павлова. Штаб 179-й отдельной бригады. Подвал был обжитой, горела керосиновая лампа, радист у немецкой рации однообразно и тихо материл мудреную технику. В углу спал с головой, накрывшись полушубком, измученный старший лейтенант. В соседней комнате то и дело начинали громогласно орать в телефон, связываясь с батальонами. Остатки растрепанной за две недели боев бригады готовились к атаке. С правого фланга их должны были поддержать роты 209-го батальона НКВД. На окраине поселка Халтурина сосредоточилась главная ударная сила 6-34 и 2 Т-60. Все, чем на данную минуту располагала бригада. Остальные машины или втянулись в бой в районе станции Лосева, или спешно ремонтировались на ХПЗ. Генерал-майор Белов, принявший на себя командование Харьковским гарнизоном, уже дважды требовал ускорить разгром прорвавшегося к кладбищу противника и перебросить танки к ипподрому. Немцы наращивали давление на северной окраине города. Об уже проскользнувшей в Журавлевку механизированной группе немцев сведения пока поступали крайне разноречивые. «Хватит матюгаться», — неожиданно для себя строго сказал Женька радисту. «Дай послушать». В наушниках шуршало, потом неожиданно близкий голос начал по-немецки вызывать «Венеру и Дору». Отозвалась Дора, немцы принялись уточнять координаты дома, в котором засели снайперы. Потом встрял марш, доложил, что движение замедлилось. Впереди мины, сильный фланговый огонь русских. Приходится обходить перекресток. Хеллига, выходящая в эфир словно из соседней комнаты, просила до утра не тянуть. «Что там?» — Рядом присела неслышно возникшая Катрин. «Трудятся, пока без особого ажиотажа», — сказал Женька. «Через 10 минут начинаем». Командирша расстегнула ремень и принялась подвешивать горбоносую кобуру Вальтера. «Немец сидит? Отдыхает», — машинально сказал Женька, стараясь удержаться и не чесаться по обезьяне. Немец сидел в компании двух комрадов, по несчастью, под охраной злого автоматчика с перевязанной головой. Бойца слегка мутило, потому на любое шевеление немцев он нервно рявкал. «Не балуй! Капут устрою!» Кажется, началось даже быстрее. Вздрогнул радист, вздрогнула земля. Пристрелявшаяся одним орудием еще засветло гаубичная батарея открыла беглый огонь. Одновременно эфир наполнился невыносимым гудением самодельной глушилки. Прибегал к немецкой рации начальник связи бригады. Орали в соседнем помещении командиры. Сыпалась с потолка пыль. По позициям немцев били все стволы, которые удалось стянуть к кладбищу. Гаубицы скоро умолкли, снарядов было в обрез. Наверху все равно непрерывно гремело. В хлопки минометов и выстрелы танковых орудий вплелся треск пулеметов. «Вперед! Все вперед!» Кто-то орал в соседней комнате хриплым басом. «Час даю! Щепелев, пулемет снимай, хватит дрыхнуть! Идемте, товарищи!» Застучали сапоги по ступенькам. Старший лейтенант, откинув ватник, смутно глянул на Катрин, выудил откуда-то из-под досок автомат и каску и, пошатываясь, пошел к двери. Еще раз оглянулся, сонно моргнул и потопал наверх. «Я вроде привидение», — Катрин заерзала. «Вот, мать их, за ногу!» Женька украдкой почесался. «Ничего, наше дело завтра будет». Начальница выдержала минут 5, прислушиваясь к стрельбе и разрывам мин. «Ладно, пойдем хоть в бинокль глянем. Каску надень, оболтус». Женька попытался нацепить каску поверх шапки, начальница уже шла к двери, бережно придерживая свою СВТ. Далеко собрались? В пролом перегородки сунулся капитан Варварин. «Кислорода отдохнуть», — пробормотала Катрин. «Засиделись». «Не дури, даже не смешно. Еще парня за собой тащишь, ваше место здесь». «Да что здесь делать? Космическим шумом в наушниках наслаждаться?» «Сядьте и готовьтесь», — сухо сказал капитан и исчез. Начальница потопталась, буркнула что-то неразборчивое по-английски. Радист покосился с интересом. «Садись, Евгений, оружием займемся. А ты, товарищ радиолюбитель, слушай, не отвлекайся». А наверху по-прежнему долбили орудия. Судя по возгласам немногочисленных штабных работников, бригады и стрелки НКВД атаковали яростно, но эсэсовцы держались упорно. Собственно, отступать окруженной группе Майера было некуда, да и брать пленных никто не собирался. Катрин сосредоточенно протирала СВТ. К своей 5-килограммовой подруге начальница относилась терпеливо и явно надеялась на взаимность. «Кать, а можно вопрос?» Женька продул горло автоматного магазина. «Я что, странно выгляжу в этой форме? Почему меня то к жидовскому иудейскому племени относят, то наоборот?» «Наоборот, это как?» Штурман продажной венской свиньей обозвал. «Ну, если он не имел в виду ничего гастрономического, то это явный комплимент. Насчет иудеев то же самое. Вид у тебя вопиющий, интеллигентный, особенно в очках. Шли тебе, кстати, окуляры. А что обзывают, так отвечай коротко, похарь кулаком. Имеешь право. У меня одна знакомая девушка была отчаянно местечковых кровей. Миниатюрная такая еврейка. Так она про жидовку даже не дослушивала, сразу хрясь в зубы». «Я вообще-то русский», — пробормотал Женька. «В морду бить как-то первобытно». «А этой девушке ей как, не возражали?» «Рукоприкладство многие не одобряют». «Она рукоятью нагана по зубам давала», — объяснила Катрин. «Времена были простые, политкорректность еще в моду не ввели. Девочка подручными средствами справлялась». «Если наганом, то это, извиняюсь, сионизмом отдает, ортодоксальным». «Ни в коей мере. Девчонка не только зуботычиной успевала отгружать, но и любовь крутила со 100% русаком офицером, потомком дворянского пусть и за худаленького рода. Такое пламенное непосредственное чувство, Куда там Уильяму нашему Шекспиру? Хорошие ребята были. Это ты про Шекспира? Про него, наверное, тоже, хотя лично не имела чести знать. Катрин усмехнулась. Вообще, если предельно упростить жизненное управление, то все человечество сводится к двум категориям: нашим и не нашим. Нашим ты доверяешь, не наших видишь в прицел. Есть еще уйма условно своих, чужих, но с ними лучше держать дистанцию, не допускать в свое личное пространство. Ну, это ты преувеличиваешь. Общество бесконечно многообразно. Кто спорит? Об этом и говорю. Не имеет значения, откуда человек. В Хвостовском переулке он вырос, уроженец Ниццы или вообще потомственный удбурт. Примечание. Удбурты. В фольклоре скандинавских народов кровожадные духи младенцев, которых родители бросили умирать, потому что не могли прокормить. Конец примечания. Из лесных дебрей. На цвет крови и кожи наплевать. Ты или доверяешь человеку, или нет. Пойми меня правильно. Против миллиардов нейтральных индивидов я ничего плохого не имею. Иногда могу и потрахаться с чужеродным симпатичным объектом. Но только сверху и лицом к лицу. За спину не пущу, пусть не обижается. «Ты ведь специфическая интернационалистка», – пробормотал Женька. «На том стоим и лежим». Начальница вдруг насторожилась. «Откуда?» «Это проверенные сведения», – орали в соседнем помещении. «Перепроверьте и доложите немедленно», –